Правда есть только там, где ее скрывают. Хорошо, люди не настоящие, но истории, истории-то настоящие, просто насиловали в том детдоме не этого губастого, так другого, и рассказ о сгоревшем брате и убитой матери, тот парень из Литвы от кого-то слышал. Какая разница, с кем это было?